Таблетки. Вечер перед ритуалом в храме изначальных старших рун. Капсула с шипением открылась. Это был не тот допотопный аппарат, что Таблеткин использовал поначалу. Это была капсула последнего поколения. С поддерживающим массажем и всеми возможными приблудами. Даже аварийный реанимационный комплекс был, что явно свидетельствовало о достатке хозяина. Комната довольно сильно преобразилась. Появилась, даже на первый взгляд, недешевая мебель, стационарные компьютеры для детей и новенький галопроектор на стене. Из капсулы начал убираться Таблеткин. Пока он вставал и по привычке разминался, из коридора, ведущего на кухню, выглянула его жена. «Ты уже вернулся? Я праздничный ужин приготовила. Мой руки и проходи за стол, мы тебя ждем», — произнесла она, скрываясь за углом коридора. Таблеткин, не торопясь, встал и прошел в санузел. После недолгого шипения воды он вышел и прошел на кухню. Он молча прошел за стол, сел, и глаза его разбежались от количества и качества блюд. Не проронив ни слова, он размеренно и неторопливо попробовал все блюда, которые были на столе. Жена была в курсе, куда они уходили, при этом не взяв ее с собой. Она была словно на иголках. Ей не терпелось узнать подробности, закончили ли они квест, как там обстоят дела с фармом, может, ей все-таки стоило идти с ними, лишний ящер-извозчик не помешал бы. Дети, объевшись, поблагодарили и словно колобки стали перекатываться в сторону постели. Время уже было позднее. Таблеткин же, взяв салфетку и вытерев рот, взглянул на жену. «Ну не томи, рассказывай, как у вас все прошло?» — не выдержала она. 480 тысяч полновесных империалов на счету. Квест сдали, фарм распродали, матку пауков убили, континентальный ивент запустили. Глаза жены начали вылезать из орбит, и она впала в ступор. Таблеткин немного подождал и попытался развеять радужные мечты своей супруги. Но это все равно мало. Ты смотрела, какой нужен индекс гражданства для смены места жительства? Я как-то упустил этот момент, растерянно произнесла супруга. У нас, как безработных и приезжающих не по приглашению работодателя, индекс будет отрицательным. То есть на покупку недвижимости нам выставят налог, равный 60% стоимости жилья. Есть еще одна загвоздка. Мы завтра идем на особый ритуал. Там я постараюсь усилить мои четки. Мы с Матадором продвигаемся к цели. Помнишь, я тебе рассказывал наш разговор? Дождавшись утвердительного кивка супруги, Таблеткин продолжил. Леголас куда-то спешит. Он скрывает это, но у меня просто уверенность, что мы куда-то опаздываем. Он инвалид в капсуле, и вроде спешить ему некуда. Если только он не умирает, — закончила за него фразу супруга. Да, я тоже об этом думал. Можно было и не рисковать, качаться постепенно. Идея лезть в город на тех монстров была его. Моти ее поддержал. Кстати, как там было? Ты понял, почему ивент до сих пор никто не запустил? — поинтересовалась супруга. — Я догадываюсь. Тут дело в специфике монстров и матки того данжа. Низкий уровень жуков и гипертрофированные показатели основных характеристик. Элитные монстры там дико сильные, при том, что уровень у них низкий. Мы с трудом справлялись. Хай-левелом там делать нечего, опыта они с них не получат. А дроп по меркам таких высокоуровневых игроков трэшевый. Еще и морочиться с ним, консервировать, выскабливать и так далее. Обычные игроки наших уровней, таким составом, как мы, этих жуков не потянули бы. Их разберут на части. Если их будет достаточно много, чтобы их завалить, то лут с них, поделенный на толпу, будет мизерный. Там человек 20 надо и грамотного рейд-лидера. Так ведь были рейды, ходили ведь туда. Угу, и доходили до матки, у которой 2,5 миллиона хитпоинтов. Так с ней еще и свора не самых слабых жуков. Там без вариантов. Мы же читали с тобой нытье, что рейд неуполним. А как же вы тогда матку убили? По квесту Моти. Попали в помещение, из которого был скрытый ход за спину матки. Она настолько здоровая, что ее, как бы... В общем, задницу ее застряла в коридоре. К нам она повернуться не могла, а Моти ей дыру в хитине на заднице сделал. Затем Леголас ей туда наш убер-снаряд засадил. Еле успели за дверью спрятаться. Когда вышли, то от нее и пауков защиты, одни огарки остались. Он заметил, что его супруга что-то записывает на клочке обертки из-под картриджа для синтезатора. Она подняла глаза и сказала. «Размеры коридора помнишь?» «В ширину 20 метров. Высота была...» «Ну, Матадор свободно махал там киркой». «Угу. Высота получается минимум 6 метров. Это я для расчетов. В замкнутом пространстве 2,5 миллиона урона. Я тут подумала и решила, что вам может понадобиться резкий скачок в рейтинге топа. Я попробую прошерстить гайды и форумы на возрождающихся боссов, чтобы вам за кратчайший промежуток времени набрать рейтинг. Прибежали по наводке, выстрелили, убежали дальше. Это может пригодиться. Если Леголас начнет сдавать, его конец игры будет близок». «Ты тоже уверена, что он?» «Более чем уверена. Я согласна подождать с переездом. Будет неправильно, если все достигнут своих целей, кроме Леголаза». «Хорошо. Тогда ты занимайся анализом и подборкой, а я попробую максимально усилиться». После недолгого обсуждения дальнейших планов, их разговор сполз на тему, что делать с такой суммой денег и как потратить, чтобы потом не жалеть и не расстраиваться. До самого утра они выбирали жилье и обсуждали дальнейшие действия. Успокоились, когда детям было пора вставать на учебу.